Когда со стороны города на проселок выехал незнакомый джип, Гош схватился за бинокль. В резво пылящей ему навстречу машине сидели четверо, и Жени среди них не было. Конечно, она могла валяться в багажнике, но Гош решил не паниковать и для начала рассмотреть непрошенных гостей вблизи. Он потянул веревку и затащил смертоносную для автомобилей доску с гвоздями в кусты. Отбежал под лесок, спрятался в густом ивняке, передернул на всякий случай затвор автомата и стал ждать. Гул мотора приближался. Как по заказу, машина остановилась прямо напротив места, где притаился Гош. Раздался звук открываемой двери. «Быстрее давай», – сказал кто-то. «Сейчас», – отозвался другой. «Не буду же я посреди дороги». Гош начал медленно отходить назад и в сторону. Перспектива обнаружить себя и, может быть, принять бой ему не улыбалась. «Жрать надо меньше. На себя посмотри». С этими словами тот, кому приспичило, вломился в кусты. Гош сжался в комок, но было поздно. Они столкнулись нос к носу. «Опа!» – воскликнул тупой. «Да я ж тебя знаю!» Гош тоже мгновенно опознал этого парня. Один из тех уродов, которые весной гнали его из города. На этот раз безоружный. Правой рукой он придерживал расстегнутые штаны, а левой комкал пожелтевшую газету. «Ты чего там?» – спросили из машины. Гош прижал губам палец и стволом автомата пихнул тупого в грудь. «Тут один умник спрятался!» – радостно провозгласил тупой, не поняв намека. «Да ну! Где?» – из машины, бряцая оружием, посыпались люди. Гош заорал что-то нечленораздельное и пинком вышиб тупого на дорогу. Тот, пытаясь сохранить равновесие, отпустил штаны, немедленно упавшие к коленям, взмахнул руками и грохнулся в колею. Шансов убежать не было. Вдобавок, совсем неподалеку стоял прикрытый ветками Паджеро, терять который очень не хотелось. Гош прыгнул вперед и оказался в крайне невыгодной позиции. Хуже некуда. Противник был повсюду. Один вплотную слева, один под ногами и двое по ту сторону красной Тойоты. Еще секунда и убьют. Гош испугался. И сразу из глубины сознания выскочил прежний он. Тот, что стрелял первым. Чтобы вправду не убили. «Руки!» – заорал Гош стволом автомата, выбивая зубы тому, что слева. В ответ раздалась короткая очередь, прямо сквозь машину, через открытые настежь окна. Гош плечом сшиб наземь деморализованного врага, зажимающего руками лицо, повалился на него и засадил весь рожок под Тойоту, молясь, чтобы рикошетом от подвески не задело бензобак. За машиной кричали, падали и стреляли во все стороны. Из Тойоты полетели клочья, в лесу что-то ломалось, сыпалось и громыхало. Тупой, оставшийся без штанов, вскочил на четвереньки и так ускакал за деревья, оставив на дороге большую желто-коричневую кляксу. Гош отбросил автомат, выхватил ТТ, звезданул рукояткой беззубому по голове и в один прыжок оказался за машиной. «Убью!» – рявкнул он, направляя ствол ближайшему тупому промеж глаз. «Ноги!» – простонал тот. Оружие он выронил и теперь обеими руками держался за окровавленные лодыжки. «Ты мне ноги! Ах!» Второй боец, тоже весь в крови от колен и ниже, трясущимися руками пытался отстегнуть магазин Калашникова. Ему очень мешало то, что к пустому магазину был вверх ногами примотан изолентой еще один. Гош шагнул к тупому вплотную и просто отобрал у него оружие. Поднял второй автомат. Вернулся к лежащему в обмороке беззубому и его тоже избавил от лишней тяжести. Забросил автоматы в кусты. Первый раненый так орал, что пришлось и ему врезать по голове. Второй, похоже, был в шоке и боли не чувствовал, только ел победителя злыми глазами. Гош заглянул в осевшую на землю машину, увидел рацию и тут же оторвал у нее микрофон. «Эй ты, скотина!» – крикнул он в чащу. «Выходи, подлый трус!» Тишина. Гош для острастки пальнул в лес. «Выходи, гад, а то дружков твоих перестреляю!» «Да иду я!» – раздалось из-за деревьев. «Бегом!» «Да погоди ты, дай почиститься!» Гош прислонился к машине спиной. У него вдруг отчаянно заболела голова. «Куда вы ехали?» – спросил он у дееспособного раненого. «Пошел ты!» – сквозь зубы выдавил тот. Гош скривился и прижал рукой ноющий висок. «Сейчас этого добью!» – пообещал он, направляя ствол пистолета в сторону безвольно валяющегося на песке тела. «Пошел ты!» – Гош взвел курок. «Я не шучу!» – сказал он устало. «Послали искать склад горючего!» «Куда? Откуда здесь склад горючего?» «Военный! Сегодня на рынке говорили. Один деревенский нашел». «Что нашел?» «Видел бензовоз!» Язык раненого заплетался. Похоже, он тоже собирался потерять сознание. Голени ему раздробило основательно. «Это совсем в другую сторону», – вздохнул Гош. «Эх, занесло же вас сюда на мою голову. Ну, где ты там?» «Да здесь я», – сказал тупой совсем рядом, опасливо высовываясь из-за березы. «Не стреляй!» «Грузи своих приятелей в машину. Быстро!» Тупой в ужасе оглядел картину разгрома. «Гад!» – констатировал он. «Убийца!» «Ух ты, какие слова знаем! Вспомни лучше, когда мы последний раз встречались. В городе. Что ты мне тогда говорил, а?» «Я ничего не говорил. Я стоял просто. А вот теперь не стой, зараза! Складывай заднее сиденье живо, вонючка несчастная!» Тупой полез в машину и принялся там возиться. Пахло от него действительно как от сортирной дырки. Гоша смотрел колеса. Пробиты были все 4. «Готово», – доложил вонючий. «Открывай багажник и закидывай туда своих. Помоги. Я тебе сейчас пулей в голову помогу. Ох, мама, перевязать бы вас. Эй ты, вонючка, бинт есть? Да вон аптечка. Открывай, доставай бинт, перевязывай их. Только быстро». На всех бинта не хватило. Понукаемый несильными ударами стволом пистолета, вонючий порвал на полосы свою футболку и рубашку уже очнувшегося, но в конец отупевшего Беззубова. Вдвоем они кое-как загрузили раненых в багажник и уселись на переднее сиденье. «Разворачивай и пошел отсюда». «Колеса же! Как мы доедем?» «Медленно!» «Воткни на раздатке 4L». «Это как?» «Там цифра 4 и латинская L, дубина». «Где?» Гош так яростно бросился на дверь, за которой сидел вонючий, что тот в ужасе повалился соседу на колени. Гош включил пониженную и, утирая рукой с пистолетом градом катящийся по лбу пот, отошел в сторону. «Теперь исчезни», – приказал он. Отчаянно скрежеща колесами, Тойота с трудом развернулась, ломая кусты. Одна из шин разбортовалась и начала громко хлопать, свободно гуляя по диску. «Мы шипя еще поймаем», – сообщил Беззубый на прощание. «Убийца», – поддакнул вонючий. И укатил, точнее, уполз. Уже метров через 10 у него сорвалась с диска вторая шина, потом третья. Двигаясь медленно, как тяжело раненый или очень старый человек, Гош восстановил свое противомашинное заграждение и вытащил из кусов трофейные стволы. Долго рассматривал смотанные вместе магазины и вдруг догадался, зачем это сделано. Вспомнил, что в бардачке видел изоленту. Уселся в Паджеро, чтобы выгнать его на дорогу кормой к городу. Чего уж теперь маскироваться, если приедут народные мстители, нужно будет стрелять и драпать. Повернул в замке ключ. Никакой реакции. Только едва моргнули лампочки на приборной доске. Гош с замиранием сердца дернул ручку открывания капота и мешком вывалился в дверь, едва не упав. Ноги его не слушались. С трудом он обошел машину и увидел то, чего и ожидал. Развороченное пулями крыло. Вот что, оказывается, в лесу грохотало. А еще он учуял характерный запах электролита. Открыл капот и уставился на свороченную пулей клемму. Машинально восстановил контакт, стараясь не глядеть на разбитую вдребезги у самого дна стенку аккумулятора. Вернулся в машину и обнаружил, что Моторола еще подает слабые признаки жизни. Уже понимая, что все равно конец, Гош набросился на рацию, но та умирала буквально на глазах. Может, в режиме приема она еще могла работать на остатках аккумулятора, но для передачи не хватало мощности. Некоторое время Гош тупо глядел в никуда, ритмично ударяя кулаком по баранке. Потом нашел в бардачке изоленту, соединил два рожка и принялся на своем автомате тренироваться в быстром их перестегивании. Учился, пока не отточил движение как следует. Его ждала масса дел. Нужно было связаться с ребятами и поторопить их в поисках воинской части, о которой прознали тупые. И вопрос жизни или смерти – предупредить Сансеича, чтобы был готов к визиту из города. Ведь объездчики сообщили тупым, что Гош ими застрелен. Он, извините, жив. Нужно было действовать. Но Гош щелкал замком, переворачивал магазины, снова щелкал, опять переворачивал. Его будто заклинило. Он понимал, что отпустив этих тупых, создал большую проблему для людей, которые к нему хорошо относились. Но все щелкал замком. Голова просто раскалывалась и пот заливал глаза. Очень хотелось выпить. Ужас, чего он натворил. По его вине над ранчо нависла серьезнейшая угроза, и Гош был не в силах ее предотвратить. Но главное, что свербило в мозгу и занимало все мысли, относилось сейчас лично к нему. Он выжил чудом. И почему-то не убил этих четверых. Взял и не убил. Отпустил. Пожалел.